64. Спи, папа, спи. Но пусть наш детский смех доносится до тебя и на небесах. Кладбище в Броне. 2 июня 2017 года. Синее небо. Плюс 25. 15:00. Похороны Филиппа Туссена. 1958-2017. Дубовый гроб. Памятник из серого мрамора. Без креста. Три венка. Прекрасные цветы для прекрасных воспоминаний, которые никогда не сотрутся. Белые лилии. Примите эти цветы в знак моей глубочайшей симпатии. На траурных лентах надписи «Моему спутнику», «Нашему коллеге по работе», «Нашему другу». На табличке позолоченный мотоцикл и фраза «Ушел, но никогда не будет забыт». У могилы собрались человек 20. Люди из другой жизни Филиппа Туссена. В качестве законной супруги я дала разрешение Франсуазе Пелетье подхоронить Филиппа Туссена к люку Пелетье, чтобы он воссоединился с дядей, о котором я знать не знала, как и о большой части жизни Филиппа Туссена. Я дожидаюсь, когда все расходятся, чтобы подойти и поставить табличку от Леонины, моему отцу.